Скрючившись с братом на руках, Кейл только видел, как хирург протягивает руку, чтобы закрыть двери лифта, как Соло и Вуки ныряют внутрь. Чубакка еще стрелял. Очереди бластерных выстрелов звенели в ушах. Вдруг Трик сел с широко раскрытыми глазами. «Отец?» Кейл уставился на него. «Трик, что?» «Это он!» Мальчик высвободился из рук брата и мимо Хана и Чубакки пополз вон из стыковочной шахты к станции пилотирования. «Там отец!» — кричал он. «Я его видел, он!» Кейл бросился за ним. Он протянул руку и схватил Трига за штанину, сомкнув пальцы вокруг лодыжки. С глухим стуком Триг упал на пол. Кейл уцепился другой рукой за пояс Трига и потянул его обратно, в шахту. А потом Кейл поднял взгляд и тоже увидел отца. Вон Лонга ковылял к ним полубегом, как будто его переломили на три части, вывернули и сломали бедра и плечи. Его окружали заключенные и стражники. Единственное, отметил Кейл с растущим ужасом, это уже были не заключенные стражники. Тоже можно было сказать и об их отце. Его мертвенно-желтая кожа покрылась двухнедельными гнилостными пятнами. Череп безобразно раздулся и частично раскололся с одной стороны. Кейл явственно видел, как болтается нижняя челюсть. Он не мог пошевелиться. Несколько мгновений, показавшиеся ему вечностью, он смотрел, как отец ковыляет к нему ужасной и неловкой походкой, со светящимся знакомым предвкушением лицом. Наконец, Кейл оправился от оцепенения и закричал. Встав на ноги и бросившись обратно к шахте, он увидел, как Соло и Вуки тащат Трига внутрь. Однако сами они смотрели поверх его головы, в коридор, откуда исходил громкий шум. Как будто во сне он увидел, как лицо доктора Коди побледнело от страха. Кейл видел, как она закрыла Тригу глаза ладонью. Потом он почувствовал, как его схватили за ногу. Он даже не услышал собственного крика. Глава 27. Скажи это три раза. Когда Кейл очнулся, он лежал на спине. Доктор Коди сидела на коленях рядом. Вокруг него что-то происходило, чего он не видел. Руки Захары умело и легко обертывали окровавленную ткань вокруг его ноги. Один раз, два, затяжка, узел. Кейл зашипел сквозь зубы. Холодный, странный воздух отдавал металлической пылью. В животе все переворачивалось. «Где мы?» «Все хорошо», — ее голос звучал как бы издалека. «Мы прорвались. Мы на посадочной палубе звездного разрушителя». Кейл перевернулся и попытался оглядеться. Боль в икре была испепеляющей и настолько сильной, что язык не поворачивался что-то сказать. Он судорожно втянул воздух через зубы и задержал дыхание, пока не убедился, что его не стошнит. Затем он опять глянул на доктора Коди. В глазах немного прояснилось. Хан и Чуви стояли позади нее, у закрытого стыковочного люка. «Где брат?» — спросил Кейл хриплым голосом. «Он там? С ним все хорошо? Не шевелись!» Кейл повернул голову и увидел Трига на полу у внешней стены стыковочной шахты. Брат сидел, положив голову на колени, и качался, уставившись в пустоту. Выглядел он неважно. Кейл вспомнил его удивленные слова. «Там отец!» При виде пришедшего за ним яростного существа. Придет ли братишка в себя от потрясения? «Скажи, не молчи!» — велел он сам себе и вспомнил детское суеверие. «Скажи что-то три раза, и оно сбудется!» «Оно меня укусило?» — спросил Кейл. Захара еще сильнее затянула импровизированную повязку. «Не слишком туго, надо остановить кровотечение. Оно меня укусило?» «Они ползут по шахте», — пробормотал Хан Соло, сделав нервный шаг назад и глянув на доктора Коди и Кейла. «Мы скоро сможем идти». Кейл слышал царапанье. Оно раздавалось изнутри стыковочной башни. Руки стучали и царапались с той стороны шахты. Грызня! Эти существа из баржи проползли вверх за ними, к башне, понял он. Сейчас они ломают свои хрупкие ногти и зубы о металлическую трубу, пытаясь выбраться. Он вспомнил, что увидел, когда выглянул в станцию пилотирования башни. Невозможно, но так оно и было. Воспоминания дополнились звуком их голода и злобы вместе с пронизывающей болью в ноге. Трупы из баржи тюрьмы ожили, и среди них был его отец. Отец его укусил. Слюна приобрела какой-то медный привкус. Кейл подался вперед, открыл рот, но его не вырвало. Впрочем, желудок все равно сокращался, словно сопротивляясь умиранию, как мог бы сказать старик-отец. «Мертвый старик-отец!» — вертелось в голове. Диафрагма дергалась и расслаблялась с противной настойчивостью мускульной судороги. «Слушай, парень!» — услышал он голос Соло, чье нетерпение пробило толстую пелену страха, накопившуюся в мыслях. «Пора идти!» «А куда посоветуешь?» — спросила доктор Коди. — Если доберемся до капитанского мостика, может быть, заставим эту зверюгу лететь. Чуви с сомнением заворчал. — Это же корабль, так? — продолжил Хан. — Ты же летал на таких, ты на всех летал, осталось только пройти. Он неопределенно махнул рукой. — Мимо этого. Кейл вытер глаза и посмотрел туда, куда махнул Хан. Основной посадочный док и ангар представляли собой бескрайнюю дюрастальную пустыню, края которой простирались настолько далеко, что терялись из виду. Вот и сейчас перейти эту пустыню казалось невыполнимой задачей, и все же... «Поднимите меня!» — сказал он. Доктор Коди протянула руку, он взял ее и поднялся, расправив спину. Доктор Коди вела его. Сначала он думал, что это поможет, что он сможет опереться и на больную ногу. «Не спеши», — предостерегла она, — «нет нужды торопиться». Боль ударила как ножом. Кейл упал на пол с тихим возгласом, похожим на стон, и посмотрел, что с ногой. Из раны плеснула кровь, пролилась на жгут и потемнела. Он заметил, что на него смотрит Трик, но не мог понять, беспокоится ли брат о нем или о том, что видел внизу. Какая разница, теперь было уже все равно. Пролившаяся кровь красноречиво свидетельствовала о том, как обстоят их дела. — Ты так не сможешь идти, — заметила доктор Коди. — Подожди секунду. — Ты истечешь кровью еще до того, как мы пройдем посадочный док. «Я буду в порядке!» Она посмотрела на него, пригнулась и прошептала. «Послушай меня и пойми правильно. Если не дать тебе отлежаться, ты просто умрешь!» Не поворачивая головы, она указала на Трига, сидящего на корточках. «Прямо у него на глазах, ты этого хочешь?» Кейл помотал головой. «Я останусь с тобой», — сказала она уже громче, чтобы все слышали. «Хан и Чуви! Отведите Трига на капитанский мостик!» При упоминании своего имени мальчик вздрогнул, будто его толкнули, выпрямился и помотал головой. «Нет!» — он посмотрел на старшего брата. «Я останусь с Кейлом!» «Подойди сюда!» — велел Кейл. Триг встал и подошел. «Я же сказал, что никому не дам тебя в обиду!» — напомнил Кейл. «Я сдержу обещание, но для этого нужно, чтобы ты сейчас же пошел с ними!» Трик опять отчаянно замотал головой и заплакал. «Мне страшно!» — громко прошептал он. «Лицо отца!» «Послушай меня!» — перебил Кейл. «Это был не отец!» Трик уставился на него. «Это был кто-то другой! Мы же знаем, какой был отец! Мы помним, каким он был! И это был не он!» Он помедлил. «Ты согласен?» «Но... ты согласен?» Трик кивнул. «Иди, я догоню!» «Что с тобой будет? Мы с доктором Коди догоним вас, когда сможем!» «Обещаешь?» «Обещаю!» Кейл был рад, когда Коди взяла Трига за плечи и развернула его к Соло и Вуки. Смотреть на испуганное, опечаленное лицо брата было невыносимо. Но Кейл задержал взгляд еще на мгновение. «Трик!» Брат обернулся и сверкнул глазами. «Я люблю тебя!» — сказал Кейл. «Тогда не гони меня!» «Доктор, возьмешь бластер?» — поинтересовался Соло. «Ты дашь мне свой бластер?» — удивилась Захара. «Ну!» — Хан отвел взгляд. «Сама знаешь, если эти твари выберутся из шахты...» «Ничего, обойдусь. Уверена?» Она кивнула. «Мы здесь долго не задержимся», — она глянула на Трига. «А с тобой еще увидимся». Кейл проследил за выражением лица брата, но Триг ничего не ответил и даже не кивнул. Он ушел за Ханом Соло и Чубаккой. Глава 28. Незабываемая. Они молча пошли по ангару. Хан шел первым. Бластер болтался у него на боку. Казалось, они с Чубаккой знают, куда идти. Так что Трик лишь сонно семенил следом. Вуки то и дело оборачивался. Фыркал или ворчал. Будто нюхал воздух, и ему не нравился запах. В таких случаях Хан говорил: «Да, знаю», но продолжал идти вперед. Тишина висела над ними черным облаком. Единственным звуком были шаги и эхо этих шагов от просторного стального пола до скрип звездного разрушителя в черном вакууме космоса. Больше никаких звуков не было вообще, что только подчеркивало размеры корабля и бесконечность окружающей его пустоты. Трик все это ненавидел. В этой тишине его разум начинал блуждать, и блуждать еще мягко сказано. Мысли просто дичали, носились в голове туда-сюда, будто сумасшедший, который порешил свою семью и останавливался то там, то здесь, чтобы покумекать над тем или другим результатом дел своих рук. «Откуда у меня такие мысли?» Ответ был хорошо известен. Он вспомнил тварь, которая кинулась на него из спасательной капсулы. Он так и не рассказал о ней никому, даже брату. Эта тварь когда-то была заключенным, человеком. На нем была тюремная роба, но обстоятельства превратили его в нечто совершенно иное. Одуловатое мертвое лицо и выпавшие черные глаза уже лишь отдаленно напоминали человеческие, а в злобном рычании, с которым она выпрыгнула из капсулы, и вовсе не было ничего человеческого. Тварь вцепилась ему в горло, и только благодаря быстроте реакции Трига ей не удалось осуществить свои намерения. Он бросился в коридор и нырнул в техническую шахту, уцепившись за внутреннюю стенку, а тварь упала вниз с безумным завывающим криком. Цепляясь за стену, немеющими пальцами Трик слышал, как тварь с хрустом ударилась о дно шахты. Ее легкое дыхание сорвалось, но, продолжая испытывать голод, она еще карабкалась вверх, чтобы достать его. Трик все вспоминал этого заключенного, как бы ни страшны были воспоминания, и понимал, что главное не думать о другом, о другой твари, которая хромала по станции пилотирования к стыковочной шахте. Той самой, с лицом отца. То лицо, тоже распухшее и обвисшее, свисало с черепа, как плохо подогнанный противогаз, растянутый по линии глазниц. Эта картинка все не выходила у Трига из головы. Он вспоминал, как это лицо улыбнулось ему, будто узнав. И всех остальных, стражников и заключенных. «Это не отец», — повторял он себе. «Кейл сказал, что это не он, и ты мог бы сам в этом убедиться. Отец умер, ты с ним простился. Кем бы ни была эта тварь, это не отец». И он почти поверил самому себе. Почти. Если не запоминать глаза. У отца самыми запоминающимися были глаза. Тускло-синие радужки с золотистыми крапинками. Темные, проницательные зрачки, подвижные и ясные. Они выхватывали тебя, и тебе казалось, будто кроме тебя никого больше нет. Трик любил разговаривать с отцом. Отец умел рассмешить его одним взглядом. У той твари были глаза отца. Услышав позади, в главном ангаре разрушителя, какую-то возню, Трик резко обернулся. Он чувствовал, как кровь пульсирует в кончиках пальцев. Но там ничего не было, только широкий и плоский дюрастальной пол, а далеко позади, на другом краю, почти теряющаяся из виду, съежившаяся фигурка брата и доктора Коди. «Я схожу с ума», — подумал он. Эта мысль совсем не напугала его. Наоборот, Трик почувствовал некоторое облегчение. За последние несколько дней он совсем потерял контроль над реальностью, и видения только усугубляли положение. Сумасшедший! Почему бы и нет? А что еще думать, если мертвецы встают и впиваются тебе в шею? А если мертвецом был твой отец? Но Кейл сказал... «Кейл ошибся!» — пробормотал Трик. «Просто ошибся!» И он кивнул своим словам, ведь быть сумасшедшим значит иметь право говорить правду. Больше не надо притворяться, что ты в порядке. И это хорошо. Он опять услышал тихую возню позади и резко обернулся, но ничего не заметил. Брата и доктора Коди больше не было видно. Расстояние и недостаток освещения поглотили их очертания. Или преследующие твари уже их съели, и они умерли? Что означало вскоре новую встречу? Ведь так. В конце концов, болезнь вернет их. Может быть, она всех возвращает? Тригу казалось, будто он погружается в теплую глубокую ванну. Слух притупился, в глазах помутнело, по доку побежали глубокие тени. Неудивительно, что империя бросила звездный разрушитель здесь, во всеми забытом углу галактики. Эта болезнь была страшнее всего, о чем он когда-либо слышал. Дарт Вейдер со своими неисчислимыми армиями казался невинным по сравнению с этой заразой. Трик размышлял, и ему хотелось одновременно блевать и смеяться, потому что так вели себя сумасшедшие, когда их отцы возвращались из мертвых и нападали. «Парень! Эй, парень!» Он заметил, что остановился. Перед ним стоял Хан Соло и смотрел на него через толстую и неподвижную воздушную подушку. Трик видел, как двигаются его губы, как он хмурит брови, задавая свой вопрос. «Ты...» Но хоть убей, Трик не мог понять, что же Хан говорит. Будто Соло говорил на другом языке. Мужчина стал трясти его за плечи, и мягкий воск, забивший Тригу уши, медленно растаял, прочистив слух. «В порядке?» — спросил Хан. При звуке его голоса Трик почувствовал, как застоявшийся воздух вокруг него зашевелился, утратил затхлость, как если бы он только что появился из невидимого кокона и сделал первый вдох. В носу закололо, а горло заболело, будто он проглотил слишком большой кусок. Трик понял, что сейчас опять расплачется, даже если слез больше не было. Хан стоял и смущенно смотрел на него. «Отец!» — только и смог вымолвить Трик. Хан открыл было рот, но промолчал. Стоявший слева Чубакка пригнулся и обнял Трига, будто обернул в теплое, немного пахнущее плесенью одеяло. Трик чувствовал, как бьется сердце Вуки. Мягкий, успокаивающий рык вырвался из глубины широкой груди. Он медленно высвободился. «Ладно!» Хан прочистил горло. «Ты в порядке?» Трик кивнул. Это была ложь. Он был не в порядке. Совсем не в порядке. Но ему стало лучше. Немного. Мальчик огляделся. Они стояли у небольших кораблей, которые были видны еще с другой стороны дока. Старые ржавые посудины, использованные спасательные капсулы, захваченные повстанческие корабли и челноки, небольшой королийский фрахтовик. Техника лежала кучами вокруг них, как небольшая коллекция космического хлама. Вуки вопросительно гаркнул. «Не-а!» — отозвался Хан. «Сомневаюсь!» Он ткнул пальцем. «Можем подняться на основную палубу! Не отставай!» «Ага!» — сказал Трик, так как от него ждали какого-то ответа. «На капитанский мостик! Дорога не близкая! У таких штук дистанции на километры! Но если тут есть двигатели, то мы его заведем!» Трик кивнул, и они продолжили свой путь. Где-то позади, вдали, раздался новый звук — крик. Глава 29. Волна. Захара дернулась в сторону и оглянулась на стыковочную шахту. Доносящиеся изнутри крики были просто нечеловеческие. То был острый и полный ненависти визг сотен голосов. Математические склонности требовали начертить график волны его колебаний. Он давил на барабанные перепонки, потом пропадал вовсе, но вновь появлялся на той же частоте и уровне громкости. Кейл простонал. Он что-то бормотал. Она пригнулась, чтобы лучше слышать. «Трежьте ее!» Захара посмотрела на него, удивленная тем, что разобрала из его слов. А если бы не разобрала, то вот он, в полном сознании, смотрит в глаза и показывает на перебинтованную ногу. «Доктор, пожалуйста, вы должны ее отрезать!» Поднялась новая волна криков. И Захара переждала, пока звуки утихнут. Что? Отрежьте ее! Это не обязательно, ответила она. Не сейчас. Я чувствую, как оно поднимается во мне. Отрежьте ее! Его глаза были испуганные, но совершенно ясные. «Пожалуйста, мне плевать на боль, просто отрежьте ее!» «Не могу!» «Тогда убейте меня!» Крики вновь усилились, еще громче прежнего. Звук поднимался и опускался по той же схеме. Это продолжалось в течение всего их разговора. Захара перекрикивала звуки, чтобы Кейл ее слышал. «Твой брат пошел с Ханом и Чубакой налаживать связь и искать медикаменты. Поверь, мы выберемся из всего этого. Нога сильно болит?» «Она не болит!» «Что?» «Это другое! «Ноге не больно. Я просто чувствую, где отец, где меня укусили». Он широко раскрыл глаза, блестевшие, как битое стекло, и она услышала, как воздух свистит у него в носу. Битву с паникой Кейл проиграл вчистую. «Развяжите ногу, чтобы я ее видел, я вам покажу!» «Нужно, чтобы нога была туго перебинтована!» «Оно проходит сквозь меня!» «Кейл, не надо!» Он сел и стал по очереди срывать окровавленные жгуты с икры. Захара попыталась помешать, но он остановил ее одним взглядом, продолжая счищать с себя холщовые полосы, которые она вырвала из собственной куртки. Последний кусок довершил влажную красную кучу. «Видите?» На лице Кейла мелькнули одновременно ужас и торжество. «Я же говорил!» Захара пригляделась. На икре не хватало куска плоти размером с кулак. Голая, большая берцовая кость проглядывала сквозь разорванные мышцы и сосуды. Поврежденная плоть вокруг раны посерела. Она с зачарованным ужасом смотрела, как та же серая тень поднималась по ноге, мимо колена к бедру, пульсируя и покрываясь желеобразной пленкой, как будто какая-то рука у мальчика под кожей подбиралась все ближе и ближе к груди. «Уберите ее!» — взвизгнул Кейл, как крикуны из шахты. «Отрежьте ее! Выкиньте ее! Избавьте меня от нее!» Захаре показалось, что время остановилось. Ей вдруг вспомнилось, как один из преподавателей на Реннале сказал на лекции: «Придет день, и вы столкнетесь с ситуацией, которой окажетесь полностью неподготовлены, как физически, так и эмоционально. Тогда вы и узнаете, какие из вас врачи, насколько вы подвержены страху и как хорошо вы выучились». Она рывком раскрыла карман брюк и вытащила медпакет. Внутри лежали скальпели, марля, бинт. Самые простые медицинские средства. Кейл продолжал орать. Серая пульсирующая опухоль продвинулась мимо талии, забралась на живот, превращая розовую кожу в бесцветную с крапинками массу. Захару чуть не стошнило, будто мясо гнило изнутри. «Он умирает, или хуже того, немедли!» Взяв из комплекта скальпель, Захара коснулась заостренным концом голой плоти прямо под пупком. На мгновение крики Кейла превратились в визг боли. Он уставился на ее руки, когда она ширила разрез, пробиваясь пальцами сквозь слой подкожного жира к сведенным брюшным мышцам. На верхней губе и лбу пробился холодный пот. Она выкинула эту мысль из головы и сосредоточилась на том, что открывалось ее взору. Мускульные жилы скользили меж ее пальцев, как натянутые влажные нити пряжи. Она видела их в своем сознании, чувствовала непривычную теплоту под ними. Это навязчивое присутствие, эту штуку, которая прорубала себе извилистый путь наверх. Кончиками пальцев она почувствовала легкое шевеление и сжала руки. Что-то вдруг дернулось и выплеснулось на нее из подмышечного слоя. Густой, слизкий, перламутровый гной обволакивал ей кисти рук. Крики из шахты стали просто оглушающими. Захара одернула руки и стала смотреть, как мутноватая жидкость сначала сгустилась, потом дернулась и, наконец, обернулась перчатками вокруг ее рук в поисках открытых ран, через которые можно было бы пробраться внутрь. Чем больше это находилось на воздухе, тем сильнее вокруг воняло. Захара вытерла руки о брюки, с трудом сдерживая позывы рвоты и повторяя себе, что если она даст слабину сейчас, то уже никогда не соберет свою волю в кулак.

превратился в бег назад. Ее ноги уже бежали сами по себе, стуча по полу с безумной скоростью. Эхо шагов сливалось в единый звук. Твари явно не поспевали. Они пытались бежать, но им было не угнаться за Захарой. Она двигалась быстрее них, даже таща Кейла за собой. Она... Раздался еще один металлический звук. Кейл вдруг дернулся в ее руках и затих. Захара остановилась и ощутила теплую влагу на теле и ногах. Все ниже талии оказалось в крови. Она опустила глаза. Правая половина лица Кейла пропала, превратившись в месиво. Проломленный череп выступал под скальпом, как разломленная терракота. Нижняя челюсть криво висела на суставе. В Кейла попал выстрел, которым Захаре могло бы разорвать живот. Неповрежденный глаз мальчика закатился и покрылся поволокой. Захара уже ощущала отвратительный сладковатый запах паленой кожи и волос. Голова Кейла свесилась вниз. Захара увидела, что левая часть его лица осталась совершенно целой, если не считать красной капельки под глазом. Кто-то сдавленно рявкнул, и она вновь подняла голову. Твари уже двигались быстрее, привлекаемые свежей кровью. Захара бросила труп и побежала. Глава 33. Мосток. Они заблудились. Трик это понял. Все произошло, когда они вслепую выбежали из люка, который Хан запечатал своим выстрелом. Никто не проронил ни слова, не сказал, куда идти. Они просто бежали со всех ног, подальше от царапающихся и кричащих тварей. Казалось, они пробежали несколько километров. Невозможно, но с ощущениями не поспоришь. Наконец, совершенно выдохнувшись, они замедлили бег, жадно хватая ртом воздух. Тогда Трик впервые подумал, что Хан повернул не туда и повел их в ошибочном направлении. Может быть, обратно, к тем тварям с потолка? Может быть... Трик отогнал эту мысль, отказываясь всерьез размышлять над ней. Лучше сосредоточиться на том, куда они направляются. Длинные коридоры и переходные шахты уже давно казались одинаковыми. Воздухообменники и коллекторы уже тоже не различались между собой. Когда они оказались у очередной, похожей на предыдущую площадку с турболифтами, Трик не сдержался. «Мы ходим кругами», — сказал он. Хан не ответил, даже не посмотрел в его сторону. Он не отводил взгляда от следующего стыка коридоров, оценивая в уме разные возможности. Трик откашлялся. «Вы меня слышали? Я сказал, что...» «Хочешь сказать, что сможешь сам провести нас на мостик, парень? Тогда прошу...» — огрызнулся Хан. Взгляд его впавших глаз был опустошен. «Я просто говорю, что...» Мальчик ткнул пальцем в направлении, куда Хан их вел. «Нам не туда!» «Да ну! Мы же на Звездном Разрушителе, и за нами гонятся живые мертвецы! Куда же нам тогда?» Хан провел руками по лицу, потом опустил ладони и посмотрел на Чубакку. Сомнение все больше проявлялось в выражении его лица. «Мы оттуда пришли, так?» Вуки прорычал что-то грустное и неуверенное. «Отлично! У тебя же лучше должно быть развито чувство ориентации в пространстве!» «Думаю, если воспользоваться этим турболифтом и подняться наверх», — начал Трик. «Мы уже в двух шагах от рулевой башни!» Хан присел и коснулся пальцами палубы под ногами. «Чувствуете, как дрожит пол?» Трик неуверенно кивнул. «Наверное, мы сейчас стоим на главном генераторе». Хан ткнул большим пальцем вправо. «Сначала сюда, потом назад. Я чувствую, «Почти пришли. Нужно выйти в этот люк». Он нажал на стенный выключатель. Внутри что-то зажужжало. Платформа еще больше задрожала у них под ногами. А впереди открылась огромная щель. Они тут же отшатнулись, не отрывая взгляда от открывшейся бездны. Нездорового, зеленого и желтого цвета огни подсвечивали ее сверху. Трик медленно подался вперед, вытянул шею, покуда хватало смелости, но так и не охватил взглядом всего открывшегося пространства. Когда глаза привыкли, он понял, что они стоят под отверстием в потолке глубокой камеры, которая казалась ничем иным, как наполненным воздухом резервуаром. Он заметил, что легкие настойчиво требуют кислорода, и сделал нерешительный вдох. «Видишь?» — немного ослабевшим голосом сказал Хан. «Я же говорил, что мы на генераторе!» Трик уставился на огромный цилиндр, едва видный, исчезающий где-то в глубине. Их голоса звучали очень слабо на фоне огромного пространства. «А что там, внизу?» — спросил он. «Наверное, турбина главного двигателя». «Такая большая?» «Парень, корабль тоже не из маленьких. Империя такие обожает». Хан ткнул пальцем в другую сторону с явными нотками наигранной уверенности в голосе. «Видишь ту квадратную, техническую шахту? Это явно главная подъемная платформа мостика». Трик прищурился. Он ничего не мог разглядеть и сомневался, что Хан тоже что-то видел. Его внимание целиком сосредоточилось на молчащей турбине внизу. Каково будет упасть туда? Можно долго-долго кричать в падении, это точно. Один бесконечный затихающий крик, пока темнота не поглотит тебя целиком. Интересно, а что если снизу звездный разрушитель открыт? Неужели можно упасть прямо во враждебную, ледяную ванну галактики? «А как мы переберемся на ту сторону?» «А вот так!» — Хан ткнул пальцем. Трик нахмурился. Мосток перед ним был настолько узким, что сначала он принял его за край стены. Он шел вдоль всей стены и, вероятно, заканчивался на другой стороне. «Тут нет ограждений!» «Ага, нищим выбирать не приходится!» «Туда должен быть проход безопаснее!» «Более чем уверен», — согласился Хан, — «но я не собираюсь здесь торчать дольше, чем нужно». Трик вспомнил турболифт, на котором он предложил подняться несколько поворотов назад. Несомненно, обычно все поднимались на командный мостик именно на том турболифте. Но хотелось ли ему вернуться туда одному? Смог бы он его теперь найти? Он глянул на Чубакку. Но огромному Вуки, похоже, было все равно, а Хан уже ступал на мосток. Он прижался спиной к стене и двинулся вперед, вытянув обе руки по бокам для равновесия. «Просто надо смотреть вперед, а не вниз, и все будет нормально!» Он повернул голову к Вуки. «Ну, а ты чего ждешь?» Безрадостно простонав, Чубакка двинулся за ним. Настала очередь Трига. Наверное, Хан был прав насчет рулевой башни. Упрямый и самоуверенный, он откуда-то знал внутреннее устройство звездного разрушителя. Но едва Триг приблизился и поставил ногу на мосток, как почувствовал, что в животе стало жидко. Ноги стали невесомыми, колени затряслись до самых бедер, ладони вспотели. Ему показалось, что он прямо сейчас умрет и свалится в пропасть. Чувство равновесия оставило мальчика. «Не могу», — пробормотал он. Хан повернул голову и посмотрел на него. Трик чувствовал на себе взгляд мужчины, лицо которого побагровело до самых волос. «Давай, иди, хватит болтать!» Трик попробовал сглотнуть, но рот будто заполнился резиной. Слова с трудом вырывались из груди. «Должен быть другой путь. Я попробую вернуться к турболифту». «Один?» «Тогда я подожду вас тут, когда вы запустите двигатели». Он опустил и снова поднял голову, взвешивая свою мысль. «В общем, встретимся здесь, ладно?» Хан еще раз окинул его взглядом. Расстояние между ними было слишком большим, чтобы Трик мог рассмотреть выражение его лица. Но где-то в глубине души он полагал, что увидел бы смесь раздражения и некоторого презрения. Но если презрение и было, то в голосе Хана оно не проявилось. «Ладно», — согласился он, — «вернемся к тебе позже». Они с Чубакой развернулись и продолжили путь по мостку. Трик стоял и смотрел на то, как две фигуры все больше растворяются в тени, пока те не исчезли вовсе. Он остался совсем один. Еще никогда он ненавидел себя больше, чем в то мгновение. Он подумал, что Кейл бы последовал за Ханом без разговоров, что вся его жизнь была сплошной чередой нервных срывов, больших и малых, а этот был лишь самым недавним, перед длинной цепочкой тех, что еще предстоят. Он долго стоял на краю пропасти и ждал какого-нибудь крика Хана, типа «Добрались!» или «Мы тут!» откуда-нибудь издалека. Но так ничего и не дождался. «Может быть, они упали во мрак?» прошептал внутри какой-то трусливый голосок. Но тогда он услышал бы их крики. Он сел у открытого люка на безопасном расстоянии от края, глянул внутрь и прислушался к собственному дыханию, биению пульса. Постепенно до него стали доноситься звуки снизу из ямы, какой-то низкий шорох, где ничего не было видно. «Это они! Они там!» Он вскочил на ноги, больше напуганный этой мыслью, чем громким хрустом собственных коленей, и попытался заглянуть глубже в яму. Трик слышал, что экипаж Звездного Разрушителя составляет 8000 человек или даже больше. А если все они заражены, наверное, они создадут гнездо где-нибудь в темноте? Уж не оттуда ли явились те, кто в вентиляционной шахте? Не там ли они выжидали? А сейчас направляются в сторону главного ангара, будто их позвали. Мальчик обернулся. Ему показалось, что за ним следят. Это было лишь ощущение. На дальнем конце шахты, на расстоянии 10 метров, на него из тени глядело лицо, повернутое в 3/4 профиля. Даже на таком расстоянии Трик мгновенно узнал его, хотя губы не сразу прошептали знакомое имя. «Кейл?» Брат смотрел на него, не поворачивая головы, как бы в трансе. Потом он вытянул руку, нажал кнопку на стене, и перед ним открылась дверь. «Кейл, подожди, не надо!» Кейл шагнул в дверь и исчез. Трик понесся за ним по коридору, немного прихрамывая и чувствуя, как ноги пронзают тысячи игл и булавок. Он некоторое время просидел в шахте без движения. Неужели так долго? Колени тряслись. Смогут ли они выдержать вес его тела? Он подбежал к люку, в котором скрылся брат, и нажал на кнопку. Открывшаяся с шипением дверь была не такая большая, как обнаруженная Ханом над турбиной. То был самый обычный люк, и от этого становилось немного лучше. Трик шагнул внутрь. «Кейл, это...» Он осекся. Здесь было еще темнее, чем в коридоре. Сначала помещение показалось таким же большим, как и бездна, через которую он отказался пройти. Но на самом деле это был лишь основной мусоросборник. Гора мусора поднималась к самому потолку. Коричневая масса источала запах экскрементов,